и адмирал, и Корни Блейк оказались все еще привязанными к своим деревьям, и мы ввели одного и силком втащили другого в наш фургон. Адмирал страшно обрадовался, увидев нас, а чувства Блейка были несколько смешанными, особенно когда он узнал Томпкинса. По-видимому, Блейк и ударил тогда Томпкинса бутылкой по голове. Я вытащил из кармана кастет Блейка и передал его Томпкинсу. — Оружие пленного, — сказал я. Томпкинс попробовал примерить эту гадость на свою руку, а Блейк бросил на него отчаянный взгляд и, скатившись со своего соломенного тюка, от страха обмер и потерял сознание. Если не возражаете, я хотел бы проехать мимо ипподрома. Дело в том, что там осталась моя машина. Надеюсь, она цела, — сказал я. Она оказалась цела и стояла одна, денешенька, на стоянке. Восходящая луна отражалась на крыше моего лимузина. Я вышел на дорогу, пожал руки Томпкинсу и Питу, пожелал им удачи и долго смотрел вслед удаляющимся красным огонькам лошадиного фургона, пока он не исчез во мраке. Потом я сел в машину, включил зажигание, завел мотор и решительно повернулся спиной к долгу. Мне не хотелось отвечать на бесконечные вопросы в брайтонском полицейском участке, и я помчался в направлении Котсолд-Хиллс. Движимый любопытством, я сделал крюк по взморью до Портсмута, полагая, что публичная библиотека должна еще быть открыта. Так оно и оказалось. Я попросил нужный том энциклопедии и нашел слова Чичен Итса. Первое написание этих слов на бумаге оказалось правильным. Чичен Итса вовсе не был императором. Это была столица. Древняя юкатанская столица майя, индейского племени, процветавшего в Центральной Америке 1500 лет назад. Я смотрел на это слово, пока буквы не расплылись перед глазами. То, что произошло потом, я объясняю реакцией на нечеловеческий страх, который я испытал под дулом пистолета дяди Джорджа, частично голодом и приливом смертельной усталости, а также внезапной разрядкой напряжения, длившегося последние несколько недель. Сначала руки, а потом и все тело начали дрожать. Я обвил ногами ножку стола, за которым сидел, и взял в руки книгу, чтобы остановить дрожь. Это продолжалось несколько минут, и мне хотелось закричать, но я унял дрожь, напряжение спало, и я чувствовал только, что весь покрылся холодным потом. Чичен Итса. Я с трудом поднялся, закрыл книгу, поставил ее на полку и вышел. Я, оказывается, подстроил ловушку лучше, чем думал, когда притворился, будто понял, что именно Джо якобы сказал мне перед смертью. Я вспомнил кабинет со стеклянными полками. Я как бы видел перед собой резной дубовый письменный стол, папки с бумагами по истории индейских племен и одну особенно с надписью «Майя». Дядя Джордж слишком много говорил мне о майя, и он знал, что слова Чичен Итса несомненно наведут меня на след. Глава 18. То, что мне не удалось сделать для Кэт с помощью моей любви к ней, я сделал, уничтожив окружавший ее мир. Она стояла передо мной, вытянувшись и стараясь держать себя в руках, с выражением такой непримиримой, острой ненависти на лице.